и горячей мольбою взирает на вас, не повинна в инкриминируемом ей преступлении. Эту женщину за что-то неумолимо преследует фатум. Мойра древних греков, Рок, таинственную и жестокую поступь, которого великой совестью своей так чутко понял и бессмертным пером так вдохновенно описал наш гениальный правдолюбец и правдоискатель Достоевский. Господа присяжные заседатели, вы протянете этой женщине руку помощи. Судьи народной совести, властью, данной вам Богом и людьми, вы защитите от злого рока несчастную. «Плевака, лабори лучше не сказали бы», — подумал Семен Исидорович. За этим местом явно должны были последовать бурные рукоплескания публики и угроза председателя очистить зал заседания. Кременецкий успокоенно отложил папку, взглянул на стенные часы, было 9, и развернул лежавшую на столе вечернюю газету. Он начал читать сообщение генерального штаба, но как раз внизу страницы слева, хоть он вовсе туда и не смотрел, ему бросилась в глаза его собственная фамилия с инициалами имени-отчества. Семен Исидорович мгновенно оставил сообщение ставки. Речь шла об юбилее одного из его товарищей по сословию, старика без большой практики, которого все любили и неизменно выбирали в совет за старость, честность и представительную наружность. В числе адвокатов, вошедших в комитет по устройству чествования, был назван С.И. Кременецкий, но его фамилия стояла на 7-м месте. «Может, по алфавиту?» — беспокойно спросил себя Семен Исидорович и стал проверять, припоминая порядок букв. Однако выходило не по алфавиту. П.Я. Меннер был назван на 3-м месте. «Странная вещь», — подумал с неудовольствием Семен Исидорович. «Ну, Якубович мог быть, пожалуй, назван раньше меня, если не по алфавиту, но уж никак не этот карьерист. В той же газете Семена Исидоровича недавно назвали «видным адвокатом», и этот эпитет чувствительно задел Кременецкого. Обычно его в печати называли «известным». А в одной провинциальной газете в городе, куда он выезжал для выступления в суде, было даже сказано «наш знаменитый петербургский гость». Семен Исидорович, хмурясь, вернулся к сообщениям с фронтов и быстро пробежал весь отдел «Война». Бои шли на Стоходе и у Крево. Вновь замечено употребление турками разрывных пуль. Подпоручик Шнемер сбил 23-й немецкий аэроплан. В общем, на фронте ничего особенного не случилось. Кременецкий вспомнил, что в скором времени предстоял его собственный 25-летний юбилей. Это, конечно, как считать, подогнать можно к сезону. Семен Исидорович знал, что юбилеи почти никогда не организуются сами собой по инициативе почитателей, и что заботиться о них необходимо либо самому юбиляру, либо его семье. Меняется же только маскировка от очень дипломатичной до очень грубой. Ну, еще много времени, подумал он, и перевернул страницу газеты. На второй странице 2 столбца было отведено новым сведениям об убийстве Фишера. Сообщалось в довольно туманных выражениях, что задержан некий Загрядский. Против него были серьезные улики. Кременецкий прочел все очень внимательно. Он был знаком с Фишером, как со всеми в Петербурге. Смерть банкира оставила его совершенно равнодушным. Кременецкий был не молод и не стар, успел привыкнуть к чужим смертям и еще не очень думал о собственной, но ему страстно хотелось получить это дело. Если уж не мне, то хоть бы Якубовичу досталось а не Меннеру и не другим шарлатанам», — подумал он.